Глава 25. Первый чародей Альмирании – Майрон Гристейн. Пронизанная сетью тонких трещин гипсовое изваяние колдуна в академическом саду напомнило мне моего старого учителя. Тот любил повторять, что рано или поздно любой маг сталкивается с задачей, которая кажется неразрешимой. Мы, тогда еще зеленые юнцы с недавно пробудившимся бушующим в крови даром, отчаянно спорили с занудным стариком. «Не может такого быть!» – кричали мы. «Нам все по плечу!» Подчинить жгучий огонь и непокорный ветер, преодолеть силу притяжения Земли и пронизать пространство системой порталов, заставить мертвецов вылезти из склепов и отплясывать на могильных плитах. Я многому выучился в Академии, и еще большему на службе в Королевском дворце. На пути к должности первого чародея меня ждали препятствия и интриги, но в конечном счете я совсем разобрался и добился своего. Разве мог я подумать, что моей неразрешимой задачей станет какая-то девчонка? Никогда. «Магистр, совет чародеев собрался в зале стихий, как вы приказывали», — вклинился в мои размышления голосок Лавинии, молодой секретарши. «Я буду через несколько минут», — ответил я, скользнув взглядом по изящной фигурке, затянутой в высокий корсет. Я знал, что под многослойной юбкой цвета утренней розы прячутся стройные ножки, а целомудренно застегнутая под самую шею блузка скрывает великолепные пышные груди. Знал и то, что Лавиния скулит во время соития, как щенок. И все это ничуть не возбуждало, а напротив, вызывало раздражение. Мне больше не хотелось всех этих бестолковых девиц, как не хотелось и искушенных дворцовых сучек, вроде Миранды. Лишь воспоминания о Белле заставляли меня покрываться мурашками. «Оставь меня!» – рявкнул я на секретаршу, которая продолжала мяться в двух шагах от меня, надеясь сопроводить в зал стихий. «Слушаюсь», – пискнула Лавиния и умчалась прочь по дорожке сада. Ее туфли взметнули сухие листья. Скрюченные багровые пятерни, нападавшие с кленов, царапнули видавшие виды каменные плиты. Я нехотя двинулся к зданию академии, мимо горящих георгинами клумб, затертых студентами скамеек и древних статуй. «Безумие какое-то», – прошептал я и снова погрузился в размышления. Как это произошло и когда? Безродная сиротка из занюханного иларийского пансиона, которая доставила мне немало приятных минут своей пугливостью и слезами, вдруг оказалась занозой, засевшей в глубине сердца. Я сроду не был подвержен глупостям вроде всякой романтики, и это, разумеется, была не любовь. Но желания, которые будила во мне близость Беллы, были незнакомыми, непривычными и острыми, как кинжал. Они заставляли меня день и ночь думать о том, как достичь цели. Прежде я любил удовольствие от чужой боли, сладкое, как запретный плод. Крики учеников, подвергаемых наказанию хлыстом или мучительными заклинаниями, поднимали во мне жаркую волну возбуждения. Мне нравилось наблюдать агонию существ, над которыми я проводил смертельно опасные опыты. Жизнь, вытекающая из их ран, заполняла меня магической силой. Поначалу я мечтал, как однажды заполучу себе Беллу. Потом, когда она станет ненужной. Когда войска Альмирании захватят Драскольд. Я даже заранее упросил короля оставить девчонку в живых и поклялся на крови исполнить все, что задумал Ренвик Сияющий. Эта клятва связала меня по рукам и ногам. Вспомнив, как я обнимал Беллу у окна ее покоев в замке дракона, я едва не застонал во весь голос. Ведь я мог украсть ее у дракона. Юную, девственную, сводящую меня с ума. Мог бы, если бы не клятва Ренвику. Я законченный дурак, а может быть безумец, хотя до короля мне далеко. Тот съехал с катушек уже давно и, думаю, навсегда. Чтобы прийти в себя, я ударил кулаком в ствол ни в чем не повинного дерева и разбил кожу на костяшках до крови. Короткая вспышка боли помогла прийти в себя. Я заставил себя ненадолго забыть о наваждении и отправился на совет. Мне предстояло выбрать 4 магистров, которые будут сопровождать нас в поездке в безмолвную пустошь. Дежурные приветствия, обычные в нашем кругу заискивающие поклоны и улыбки, гордые по натуре маги рады хвастаться достижениями и регалиями перед теми, кто стоит ниже по иерархической лестнице. Но перед первым чародеем большинство из них превращается в лизоблюдов, подобострастных и завистливых. Я не имел права посвящать в тайный план всех собравшихся. О пробуждении Мортаагра узнают лишь те, кто вызовется помогать. Они, как и я, принесут кровную клятву королю Ренвику. «Хотелось бы узнать подробности, магистр Майрон», — первым подал голос самый молодой член магического совета Академии, стихийник Шиар. «Могу сказать только, что миссия имеет государственное значение», — и потребует от участников полной самоотверженности и предельной концентрации. «Предельная концентрация, да», — повторил я про себя, когда перед внутренним взором снова промелькнули полураскрытые губы сиротки Беллы. Нежные, словно цветочные лепестки, полные неиспитой влаги. Тьфу, я должен был сосредоточиться на деле, но мозг туманился от воспоминаний о ее голосе. Ее искренняя ненависть жгла меня, словно раскаленный в огне железный прут. Многое я отдал бы за то, чтобы увидеть в ее глазах хоть искорку скрываемого желания. «Я с вами, первый чародей», — махнул рукой Шиар. Кто бы сомневался, 24-летнему огненному магу не терпелось выслужиться передо мной и королем. Я бы не выбрал его, но мне нужны были люди, способные уничтожить печати на могиле Мортаагра. Люди с большим магическим потенциалом. Шиар подходил, как и вызвавшиеся вслед за ним еще два магистра. Мастер некромантии и призыватель молний. Четвертое я взял целительницу, одну из двух присутствующих. Не слишком щепетильную в выборе средств дамочку по имени Адель. В другой момент я выбрал бы Тихоню Ясмину, адептку светлых богов, чисто чтобы поиздеваться и посмотреть, как перекосится ее личико, когда она узнает о жертвоприношении. Но теперь я не хотел прежних удовольствий. Я заставил себя работать, потому что где-то в конце этого сложного пути меня могла ждать награда. К тому времени, возможно, уже беременная от проклятого дракона. «Белла», — подумал я и сжал кулаки. «Прошу остаться всех избранных для миссии, а остальных покинуть зал стихий», — выдавил я не своим голосом. Ренвик расхаживал по тронному залу, глаза его светились нездоровым блеском, на лбу выступил холодный пот. Я доложил королю о выборе магов и о том, что завтра на рассвете мы можем отправляться в безмолвную пустошь. Ритуальные фолианты были зачитаны до дыр, принцесса Реджина с ледяным спокойствием ждала своей участи. «Не беспокойтесь, Ваше Величество, скоро мы разделаемся с драконами и вернем Вальмиранию все, что они награбили за прошедшее столетие». «Скоро?» – взбеленился Ренвик, и я увидел на его губах пузыри слюны, какие бывают у умалишенных. «Ты говорил, что этот гадкий бог будет просыпаться месяц». «Не месяц, а 40 ночей», – кивнул я. «Именно столько занимает пробуждение». «Это слишком долго. Ты должен был придумать, как ускорить процесс». «Невозможно, Ваше Величество. Мортаагр – это не какой-нибудь захудалый мертвый герой или маг древности. Это темная божественная сущность. Он не встанет из-под земли по щелчку пальцев некроманта». «Я отдаю этому мерзавцу собственную дочь», – рявкнул король. «Принцессу, которую зачал и воспитал, не разлучаясь с ней ни на один день. Разве это не божественный дар? Малышка Реджина не сумеет разбудить Мортаагра пораньше?» «Никто не сумеет», – отрезал я. «Проклятье!» Принцесса вошла бесшумно, словно призрачная тень себя прежней, словно была уже давно мертва. Собственно, так оно и было. Растоптав первую любовь дочери, Ренвик навсегда потерял Реджину, и все, что он замыслил теперь, не могло ранить ее больше. «Ваше Высочество», – я поклонился принцессе и взглядом спросил у короля разрешения уйти. «Постой, Майрон», – остановила меня Реджина. «Ты не рассказал мне, как дела у Беллы? Надеюсь, у нее с владыкой Эйденом все хорошо?» «Да, все в порядке, не стоит беспокоиться. Драконы проглотили наживку и угомонились. Они уверены, что им отдали настоящую принцессу». «Что ж, пусть порадуются немного», – улыбнулась она. Неприступная, словно статуя, с бледными обескровленными губами и потухшим взором. Наверное, раньше я бы очаровался этим созданием. Меня восхищало бесстрашие Реджины, но сердце теперь принадлежало другой. «Отправляемся на рассвете», — напомнил король Ренвик, не глядя на дочь.